у окна. За моим письменным столом окно с двойными рамами, со старыми на скрипучих петлях форточками. Форточка наружных рам открыта на улицу, внутренних в комнату, а фрамуга обтянута марлей. Сидя за каким-нибудь бумажным делом, письмом или отчетом, несколько раз я наблюдал, как любопытные насекомые залетают через первую открытую фортку и, опускаясь ниже, оказываются в ловушке между стекол. Иные после долгих попыток выбираются на волю, другие погибают, так и не находя выхода. Сейчас вот ползет какой-то жучок, похожий на крупного муравья, со слюдянистыми крыльями. Он еще вчера залетел в проем и до сих пор не сумел выбраться. Несколько раньше в западне оказалась оса, уже измученная борьбой с прозрачным жарким стеклом. Она сидит на выщербленке, за маске, поджав брюшко рогаликом. Бесчетное число раз она расправляла крылья и перелетала вверх по стеклу до края рамы, не догадываясь перелететь его, и опять ползла вниз, бесцельно семенила по диагонали. Открытая форточка рядом, нужно только перелететь над перекладиной и очутиться на воле. Но у осы почему-то не хватает воображения. Может, ее сбивает с толку прозрачность стекла? Мухи, наоборот, свободно перемещаются туда и обратно, предпринимая дерзкие попытки найти прореху в пыльной марле, и улетают с разочарованным зудом обратно на улицу. Оса или жук — пленники за стеклом, а по другую его сторону раскинулся мир с колышущейся листвой и синими бескрайними небесами. Стоит только отлепиться, наконец, от прозрачной ловушки и обратиться к грубому выступу деревянной рамы, который отсюда кажется мрачной границей мнимо спасительного стекла, стоит только совершить усилие и подняться чуть выше, и ты спасен. Грачи с победным гомоном слетают с лип, как хлопья сажи. В листве деревьев, редеющей к осени, есть что-то недоумевающее, особенно когда сквозь нее плавится вечернее солнце. Непременно кто-нибудь позвонит в калитку вечером. Выходишь, накинув куртку в тапочках на босу ногу, и говоришь по делу или по пустякам. Неструганный тес забора, трава в листве, холод, охватывающий ступни. Разговаривая с посетителями насчет отпевания, о дровах или о погоде, или с проезжим странником о сумме, необходимой на его дальнейший неведомый путь, я пытаюсь охватить глазом и осознать целиком всю картину. Деревья, постройки, разнобой кособоких крыш, белую шхуну церкви, посторонних мне людей, их лица, чьи-то пьяные крики на станции, соседских коров с прогретыми солнцем выпуклыми боками, лениво бредущих между липами. Потом все скрывается из поля зрения и исчезает. Закрываю калитку за приходившими, поднимаю кошку из травы на плечо и вместе с ней возвращаюсь в дом. Что подумалось? Еще верится в то, что мир велик, но уже начинаешь догадываться, что однажды он вполне сможет обойтись и без тебя. Первые студеные вечера. К мерцанию влажного вечернего воздуха подмешано что-то наподобие эфирного испарения, отчего очертания предметов немного смазываются и ускользают. Может быть, это всего лишь следствие моего неважного зрения? Каждодневно, без малого 3 года, я прохожу короткий отрезок тропы от дома к церкви и обратно, включаю свет над папертью к ночи и выключаю поутру. И всегда что-то происходит в природе за эти минутные проходы. Господи, какой мир нам был дан! Какие закаты, разливы, вешние ветра, золотые осени, белые зимы! Как бесповоротно взрослому человеку вспоминается его покойная мать, влажнеют райки и щиплет под веками, так вспоминается несбывшееся счастье России. Райки. Здесь радужные оболочки глаз. Как можно было бы замечательно жить, чувствовать, принимать в душу ближнего своего, пить чай, мечтать, вести долгие добрые беседы. Но столько зла с нами произошло, и такому количеству ненависти мы сопричастны, что несчастливыми, неспокойными, непростыми быть уже не можем. Бывает хорошо, но недалеко, бывает мирно, но все больше мелко и тревожно, как-то урывками. Вот метафизическая среда, бывшая некогда мировым океаном русской души.